Глава 105. «Это последняя неделя», — сказала Лори Джастину Доннелли 24 августа. Он смотрел, как она легла на кушетку, сложив руки за головой. «Здорово вчера было, правда, Джастин? Простите, здесь я лучше буду называть вас доктором». «Да, здорово. Ты действительно великолепно играешь в гольф, Лори. Разгромила нас в пух и прах. Даже Грега!» «Да, скоро я буду лишена этого удовольствия. Прошлой ночью я долго не могла уснуть. Я думала о том дне, когда меня похитили. Я вспоминала, как в розовом купальнике вышла на дорожку и наблюдала за похоронной процессией. Мне казалось, что они едут на праздник. Когда этот мужчина схватил меня, я держала в руках свою музыкальную шкатулку. Эта песня все еще вертится у меня в голове. На востоке, на западе, по всему городу, и мальчики, и девочки вместе. Она замолчала. Джастин тоже молчал. Когда мужчина с волосатыми руками посадил меня в машину, я спросила его, куда мы едем. Музыкальная шкатулка все еще играла. Что-нибудь конкретное навело тебя на эти воспоминания? Возможно. Когда вчера вы с Грегом ушли, мы с Сарой долго сидели и вспоминали тот день. Я рассказала ей, что когда мы проезжали мимо углового дома, того, что был раньше выкрашен в безобразный розовый цвет, старая миссис Уэллен стояла на крыльце. Забавно, что я об этом вспоминаю, да? Да нет. Все эти воспоминания хранятся в твоей памяти. Как только ты их выскажешь, страх, вызываемый ими, исчезнет. «И мальчики, и девочки вместе», — тихо пропела Лори. «Поэтому они ко мне и пришли. Мы были все вместе, и мальчики, и девочки». «Мальчики?» «Лори, что, есть еще какой-нибудь мальчик?» Лори свесила ноги с кушетки. Одна рука начала шлепать другую. «Нет, доктор, я один». Звонкий голос понизился до шепота. Ей больше никто не был нужен. Я всегда отсылал ее прочь, когда Биг делал ей больно. Джастин не расслышал произнесенного шепотом имени. «Кто причинял ей боль?» «Фот ты!» — с досадой воскликнул мальчик. — Я ведь не хотел говорить. Хорошо, что вы не расслышали. После сеанса Джастин Доннелли про себя отметил, что хоть ему и не удалось расслышать имени, случайно вырвавшегося у мальчика, все шло к тому, что он вновь скоро услышит его. Но в это же время на следующей неделе Лори будет уже в тюрьме. И дай бог, чтобы хотя бы раз в несколько месяцев она видела своего адвоката. Джастин знал, что многие его коллеги не верили в расщепление личности.